Глава 11. База вызывает тень. Код желтый. База вызывает тень. Код желтый. База вызывает тень. Карл. Минула неделя, прежде чем Карл четко понял, случилось невозможное. Он заблудился. Это было немыслимо, недопустимо, противоестественно, но глубокая яма меж корней полуживого дуба, убежище, вырытое им 2 дня тому. А в 3 шагах вторая яма. Ее он выкопал для первой дневки. Чуть дальше третья. «Невозможное возможно?» Карл тщательно обследовал все 7 ям, вытянувшиеся рядом разрытых могил. Только крестов для полного сходства не хватает. «Невозможно предвидеть последствия использования...» Отозвалась аномалия уже знакомым голосом. Сорокой затрещала несуществующая рация. «Первый уровень секретности». И реальности происходящему добавили глумливые звезды. Южный крест полоскался в ковше медведицы, а полярная звезда яркой каплей повисла на поясе Ориона. И стрелка компаса виляла точно собачий хвост. Ладно бы только внешнего, но внутренний, который уж точно никогда не ошибался, утверждал, будто Карл находится 40 километрами южнее этой поляны. «Вот значит как». Карл спрыгнул в яму, подумав, что 1 плюс – в случившемся все-таки есть. Не придется копать новую лёжку. Листья на дне успели слежаться и явно попахивали гнильцой. Заменить бы, но лень, да и времени в обрез. Под листьями пряталась влажная горячая земля, зарываться в которую было неприятно, да и каждый раз Карл испытывал сомнения в надежности убежища. Впрочем, ему проще, чем Коннован. Замок уже должен был рухнуть. С другой стороны, плох тот замок, выйти из которого можно лишь через 1 ворота. Да и князь не глуп. С глупым договориться не вышло бы, а значит, шанс на выживание есть. Использует или не использует? А ведь задумка была хороша. Идеальное государство, где каждый находится на своем месте. Утопия для 2 компонентов. Паразитизм? Симбиоз? Что бы там ни говорили, потенциал человечества нельзя недооценивать, как и переоценивать возможности Даори. Марок первым предложил соединить одно с другим, вырастить новую цивилизацию, как дитя в пробирке. И ведь получилось бы. Начни они эксперимент лет на 100-200 раньше, и к сегодняшнему дню имели бы не выводок княжеств, а одно крепкое – и индустриально развитое государство. Единая армия, единое руководство, единый правитель. Сильный, бессмертный и хорошо управляемый. Буфер между 2 видами. Но стоит ли плакать об упущенных возможностях? Тогда казалось, что время не имеет значения. Ничто не имеет значения, кроме... 1, 2, 3, 4, 5. Цели. «Вышел зайчик погулять». «А если голосов не существует, и со звездами все в порядке, и с миром, если проблема в самом Карле? Сумасшествие тоже своего рода аномалия. Решение проблемы требует...» «Вдруг охотник выбегает?» «Те, кто желают остаться чистыми, долго не протянут». Карл заткнул уши. Голоса стали тише, но не исчезли. «Как понять, что ты сумасшедший, если ты сумасшедший? Или наоборот?» «Действовать нужно быстро». «Прямо в зайчика стреляет». «При положительном результате испытаний действовать согласно инструкции. Зачистка по...» Совсем рядом заревел зверь, и голоса исчезли. Карл закрыл глаза, пытаясь заснуть. В голове крутилась считалочка. Над головой возился кто-то крупный и, судя по воне, хищный. В конечном итоге сумасшествие – лишь один из способов восприятия мира. К Коннован. Я поклялась выпороть Валерика, как только этот бедлам закончится. Мало того, что мальчишка ослушался приказа, так он еще и Ильяса геройствовать подбил. С такими темпами до порки княжич просто не доживет. От злости сбивчивый рассказ мальчишки про туман и исходящую от него опасность я пропустила мимо ушей. А секундой позже в голове что-то щелкнуло. Туман? Желтый? Откуда посередине ночи туману взяться, да еще желтому? Газовая атака? Но в замке, кроме Володаровых людей, есть и солдаты тангров. Всех положат. А, собственно говоря, чему тут удивляться? Нормальная тактика. У них в языке даже понятия такого нет – жертва. Есть другое – затраты, которые бывают полезными и бесполезными. Если замок будет захвачен и приказ матки выполнен, то все затраты автоматически превратятся в полезные. Черт, черт, черт. Только газов здесь и не хватало для полного счастья. Думать и быстро. Допустим, старый вариант. Долгий срок хранения. Желтый цвет – это сон, локдон или ра. Услужливо подсказала память. Это если они ничего нового не изобрели. Будем надеяться, что не изобрели. Желтый какой? Темный или светлый? Как вот. Валерик ткнул пальцем в висевший на стене гобелен. Цвет был густым, насыщенным. Значит, не ра. Что радует. Этот газ смертелен и для меня. А тяжелый или легкий? Валерик задумался. Тяжелый. Он ползет, но так, как будто к земле тянет. И лохматый, будто перья из подушки повыпускали. Локдон. Смертельная для людей штучка. Правда, смерть наступает не сразу. Сначала безумие и агрессия, которая позже сменяется радостью, потом дикой болью в глазах. Зато теперь понятно, отчего у огнеметчика на поясе висела маска. Они и в самом деле планировали захватить князя живьем. Вот только немного не рассчитали. Ладно, что я еще знаю? Ох, Карл, спасибо за науку. Отравление происходит при попадании газа в легкие. Соприкосновение с кожей не опасно, даже если имеются раны. Значит, нужно каким-то образом сделать так, чтобы газ в легкие не попал. Запретить людям дышать? Вряд ли в замке имеется запас противогазов. Возвращаться за маской? Но она всего одна или две. Предполагаю, что огнеметчик не собирался умирать. Значит, как минимум две. И что это дает? Ровным счетом ничего. Думай, Коннован, думай. И поторопись. Какое у чертова газа слабое место? Локдон устойчив при стационарном хранении, но после расконсервации распадается в течение... Нет, выждать не выйдет. Стоп. Вода. Универсальный растворитель, как катализатор. И нейтрализатор. И пепел из камина, как дополнительный фильтр. Вот и замечательно. Мокрая грязная тряпка за противогаз? Хоть какой-то шанс. Долго объяснять не пришлось. Люди соображали быстро, а действовали еще быстрее. В ткани недостатка не было, в пепле тоже, а вода нашлась у монахов. Запасливые ребята. У газа оказался приятный яблочный запах. Валерик. Туман, как и предполагал Валерик, оказался вовсе не туманом, а какой-то опасной штукой, которую Коннован называла газом. Что такое газ, Валерик знал, но виденное во дворе мало походило на газ. Скорее, на плотный клубок гусиного пуха, к которому хотелось прикоснуться, чтобы проверить, вправду ли он такой мягкий, как кажется. Коннован утверждала, будто трогать газ можно, а вот дышать следует лишь через смоченную водой тряпку. И велела следить, чтобы тряпка не высыхала. Еще тварь заявила, будто газ не сможет подняться, а значит, в башне можно будет переждать атаку. В башню, так в башню. Шли быстро. От помощи Ильяса Валерик отказался, Не хватало показать свою беспомощность отцу. Было жутковато, особенно когда туман догнал их, и отряд с головой погрузился в густое желтое облако. Оно и в самом деле было очень мягким. Глаза моментально заслезились, потекли не то слезой, не то гноем. И Вальрику пришлось ухватиться за чей-то рукав. Кажется, это снова был Ильяс. «Скорее!» — голос твари тонул в желтом облаке. «Бегом! Тряпки!» «Держать!» — прижимать мокрую ветошь. «Дышать и надеяться, что поможет!» «Бежать!» «Еще немного, и Валерик сдохнет!» О ступеньке он споткнулся, но тряпку не выпустил. «Давай!» Чья-то рука подняла его за шиворот, затем последовал тычок в спину. «Поднимайся!» Валерик поднимался, считая ступеньки про себя. 10, 18, 23, 24. На 45-й он понял, что сейчас упадет и задохнется. Или от боли, или от тумана. А сзади требовали двигаться вперед. И он двигался, превозмогая боль. 51, 52, 3. Когда же они закончатся? Немного осталось. «Это Коннован. Сочувствует? Не нужно ему сочувствия. Он дойдет». Он и в самом деле дошел. Самостоятельно преодолел все 124 ступеньки. Правда, на последнем десятке Валерик думал лишь о том, что скорее сдохнет, чем сделает еще шаг. Но не сдыхал, делал. Зато теперь на узкой площадке Орлиной башни уж точно ляжет. «Нельзя!» Тварь, больно вцепившись в плечо, кажется, ее когти до самой кости достали. Заставила встать. «Тебе пока нельзя садиться. Плохо потом будет». «Да какая разница, что будет потом? Валерику было плохо сейчас. Он не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Настолько было плохо». «Постой, а еще лучше походи». Будь у него силы, Валерик бы рассмеялся. «Походить». Да он шевельнуться не способен. Хорошо еще, что в этой суматохе на него никто не обращает внимания. Не так стыдно. Коннован открыла небольшую, ладони две шириной, сумку, украшенную красным полумесяцем, и с задумчивым видом принялась рыться в ней. «Вот!» – обрадованно провозгласила она, извлекая прозрачный цилиндрик с бурой мутью внутри. «Давай руку!» «Зачем?» Валерик следил за тем, как ловко тварь содрала с цилиндра упаковку. «Что она собирается делать?» «Легче станет. Не бойся». Он и не боится. Валерик поспешно протянул руку, пока остальные не заметили его колебаний. Штука, которую Коннован приложила к коже, была холодной, а потом ко всему еще и уколола. Не больно, но от неожиданности Валерик дернулся. «Вот и все». Коннован продемонстрировала пустой цилиндр. «Сейчас полегчает». И точно, боль ушла. Вместе с ней исчезла и усталость. Валерик с наслаждением задышал полной грудью. «Да с чего он вообще взял, что сейчас упадет? Да он полон сил. Кровь кипит, требует вниз пойти и драться». «Валерик!» Грозный оклик отца вернул на землю. «Подойди ко мне, сын мой!» И Валерик, леденее сердцем, выступил вперед. Отец никогда не был столь торжественен. Сейчас произойдет нечто важное. Володар говорил долго. О чести, долге, достоинстве и великой жертве, которая была принесена во имя человеческой свободы. О том, что невозможно допустить, чтобы существа с другого берега реки завоевали весь мир. А в завершение речи снял бледно-золотой браслет и торжественно одел его на руку Валерика. «Твой долг передо мной, братьями, предками и людьми, которые вечно служили нам. Твой долг – донести весть до Святого Престола». «Зачем?» По выражению лица Володара, Валерик сообразил, что ляпнул глупость и в очередной раз все испортил. «Лишь Святой Престол способен объединить всех верующих в одну армию, один кулак, который сокрушит врага. Пусть же патриарх, воззвав к народу, начнет новый крестовый поход. Ты вместе с братьями-инквизиторами и Володар обернулся на людей, которых готовила тварь. «И прочими воинами немедля выступишь в путь. Ты будешь двигаться настолько быстро, насколько это возможно. Она идет с вами». «А из замка мы по воздуху выберемся?» Сварливо поинтересовалась она, отвлекшись от копания в коробке. Отец потянулся было к запястью, но, вспомнив, что отдал браслет Валерику, буркнул. «Болтаешь много. По подземному ходу выйдете. Аккурат под башней начинается». Сердце ёкнуло, и Валерик не удержался от вопроса. «А ты? Это мой дом. И ни одна сволочь не ступит на его порог до тех пор, пока я жив. Да и не окончено еще тут. Поглядим, кто кого. Я тоже остаюсь». Он таки получил подзатыльника, обыкновенного и привычного даже. Но обидно, что при всех. Валерик едва не расплакался от злости. Но почему с ним обращаются как с ребенком? Он ведь взрослый, он имеет право решать. Дальнейшие события он запомнил плохо. Князь втолковывал, как управлять тварью при помощи браслета, а Валерик думал лишь о том, что его снова прогоняют. Обида некоторое время грызла изнутри, а потом выплеснулась в логичную и понятную мысль. Отец снова отослал его прочь. Вся эта болтовня про подвиги, долг и обязательства перед человечеством – ложь от первого до последнего слова. Его снова отсылают прочь, а это нечестно. Все сражаются, а он должен бежать. А он не трус и никогда не был им. Но цепкие лапы костлявого монаха с изуродованным шрамами лицом держали крепко. Тянули. Валерик шел. Все равно куда. Его прогнали. Снова прогнали. И лишь увидев дыру, в которую надлежало спуститься, Валерик понял, что следует делать. Отец отдал ему власть над Конновен? Что ж, теперь у Валерика имеется оружие, способное спасти всех. И он не побоится оружие применить. И, сбросив руку с плеча, Валерик приказал: «Мы возвращаемся». Он был готов к возражениям, спорам, к чему угодно, но только не к тому, что произошло. На голову обрушилась тяжелая и болезненная темнота. Фома. Было страшно. Никогда прежде Фоме не доводилось испытывать такого животного, стыдного страха, когда тело цепенеет, а в голове на месте слов молитвы образуется гадкая пустота, которая моментально заполняется ужасом. Если бы не брат Морли и брат Рубиус, Фома бы погиб в первые минуты боя. Ничего, выжил. Но, Господи всемилостивейший, как же ему было страшно! Больше всего Фому поразило хладнокровие, с которым братья-монахи ввязались в схватку. Они нажимали на спусковой крючок без малейших колебаний, абсолютно не задумываясь над тем, что отнимают чужую жизнь. Мало того, брат Морли, отправляя очередного нападавшего в преисподнюю, весело хохотал. Потом был рывок через желтый туман и новый страх – безумие. Он не хотел уподобляться тому несчастному, который выскочил навстречу, хохоча и воя, размазывая по лицу кровь. Из черных глазниц его на Фому взирал ад. Короткая передышка лишь дала страхам время разрастись. А когда князь Володар повелел уходить из замка, Фома был готов заплакать от облегчения и даже теперь едва сдерживал слезы. Здесь, под землей, было тихо и спокойно. Никакого хохота, никаких выстрелов, лишь шлепанье ног по полу, тяжелое дыхание соратников и невнятная брань Морли. «Тысяча чертей!» Толстяк, испустив очередное проклятие, тут же покаялся. «Прости, Господи, но этот мальчишка весит столько, словно отлит из чистого золота». «Скоро он начнется», — безо всякой радости произнес Фома. Теперь ему было стыдно за свой страх. Тем паче, что Валерик, которому было столько же лет, сколько и Фоме, выказал завидную отвагу. Подумать только, нарушить приказ отца, приказ брата Рубиуса, повернуть назад. Фома восхищался и завидовал. А зависть порождала злость. Хотелось фырчать и плеваться искрами, как факел, который Фоме поручили нести. «Это навряд ли. Рука у Рубиуса тяжелая, так что тащить мне его и тащить. Ну, оно и к лучшему, уж можешь мне поверить. Мальчонка самодур, мало его батька порол. Ох, мало!» И, поправив ношу, толстяк прибавил шагу. «А ты давай, свети, а то темень, как у беса под хвостом, прости господи. Держи факел, кому сказал, а то не видно ни черта». Фома подчинился, хотя и обидно. Он же не виноват, что факел такой тяжелый, руку вниз тянет. А на шее сумка с пистолетом, к которому Фома так и не прикоснулся. И книгой. Не отсырела бы. А если желтый дым страницы повредил? Как бы глянуть? Попросить Морли факел подержать? Он разозлится. Значит, придется ждать привала. Должен же быть привал. А пока, дабы отвлечься от мрачных мыслей, Фома решил сочинить новую главу. Подземный ход был на удивление широк и просторен. Словно великие титаны древности вознамерились построить в глубине недр земных чудесный град. Однако же сгинули, не доведя задуманное до конца. Даже темнота, коею не способны разогнать слабые огни наших факелов. На этом месте Фома покосился на влажную стену, по которой медленно ползло рыжее пятно. Какими словами описать ее? Даже темнота не в силах сокрыть величие стен из неведомого материала, похожего на камень и вместе с тем гладкого, точно стекло. Дальше нужно написать про прошлое, про то, что на этом месте могли цвести дивные сады и бродить звери, как написано в священной книге. Это был бы настоящий рай на земле. Тут Фома споткнулся и, едва не упав в отнюдь не райскую воду, выпустил факел из рук. Тот обиженно зашипел. «Господи, только бы не погас! Только бы не погас!» «Под ноги смотри!» — рявкнул Морли. «А то и сам шею свернешь, и мы с тобой тут подохнем». «Отчего?» Теперь Фома держал факел обеими руками. К счастью, просмоленное дерево выдержало купание в воде. Огонь не погас, а вот раздражение брата Морли росло с каждым шагом. «От голода, жажды и дурости твоей!» «Стой! Дальше нельзя!» Из темноты перед самым носом Фомы вынырнул человек. Высокий, крепко сбитый парень из княжьих. «Почему?» «Она не велела». Парень, чье имя Фома не помнил, лениво потянулся. «Сказала ждать здесь». «А сама где?» Морли оттеснил Фому и двинулся на говорившего. Тот не шелохнулся. «Тоже смелый. Морли, когда так движется, на быка похож. Или на гору ожившую. Поди останови такого». На всякий случай Фома отступил, уповая на то, что скоро появится брат Рубиус, и все решит. Вон рыжие пятна факелов совсем уже близко. «Впереди что-то есть». «Да ни черта там нету. Сбежать ваша мамочка решила, а ты, дурак, и поверил». «С дороги, ты, ублюдок, променявший рот людской на одну кровососку». «Что здесь происходит?» Холодный тон брата Рубиуса подействовал на спорщиков подобно хлысту. «Да тут этот...» Толстяк выплюнул такие ругательства, что Фома поежился. «Дальше идти нельзя, пока Коннован не вернется», — спокойно ответил парень. Фома вдруг вспомнил его имя. «Ильнар». «Нет, Ильяс. Точно, Ильяс». Рубиус думал недолго. «Привал», — скомандовал он. «Проклятие», — рыкнул Морли. «И ты туда же».